Глава 11. Жду ваше предложение до пятницы. И напоминаю, это должны быть не голословные идеи. Я хочу знать, почему конкретно ваше предложение может заинтересовать потребителей и почему оно имеет место быть. Глеб закончил и выключил проектор. Сотрудники, переговариваясь, потянулись к выходу, а его взгляд остановился на мне. Вас это тоже касается, Ася. За прошедшую неделю я начала привыкать к его «вы», хотя это и коробило по-прежнему. Я поняла. Подумаю, может, что-то интересное на ум и придет. Это не свободное домашнее задание. Это работа, которую вы обязаны выполнить. Без «может». Я медленно закрыла папку. Вроде он ничего такого не сказал, только меня будто против шерсти погладили. «Не придирайтесь к словам, Глеб Сергеевич». И не делайте вид, что мы с вами познакомились неделю назад. Вы прекрасно знаете, что я имела в виду. Разумеется, к пятнице я представлю вашему вниманию свое предложение. Я решительно посмотрела на него прямо в глаза. Его взгляд был таким же твердым, с неясной мне ожесточенностью. С каждым днем у меня все сильнее складывалось впечатление, что я должна ему вечно что-то доказывать. Только что я и сама не знала. Хорошо. Ответил он наконец. «Если меня заинтересует ваша идея, будем считать, что испытательный срок вы прошли с успехом». Я так и поперхнулась воздухом. «Испытательный срок? Не помню, чтобы речь шла о каком-то там испытательном сроке, Глеб Сергеевич». «А что вас удивляет? Noity Tail — крупная компания, и испытательный срок — само собой разумеющийся». «Вот как? Отлично». Я взяла папку и, еще раз глянув на него, вышла из зала для совещаний, стараясь не прибавлять шаг. Зато, как только оказалась в холле, сдерживаться не смогла. «Эй, ты что?» — остановила меня Рита. «Что случилось, Ась? Куда ты несешься?» «Да», — я махнула рукой, набрала в легкий воздух, но просто выдохнула. «Ничего такого». Она присмотрелась ко мне. «Глеб зверствует». «Не зверствует, просто...» «Да неважно, забудь». Не став ничего объяснять, я вернулась на рабочее место. Пора было собираться домой, и я, выключив компьютер, стала одеваться, но только застегнула пуховик, появился Глеб. «Уже уходите?» «Да». Его взгляд прошелся по мне. Это повторялось с завидной регулярностью, и каждый раз я напрягалась. Словно бы ждала, буду соответствовать его непонятным требованиям или нет. «Если подождете меня 5 минут, я вас подвезу». «Зачем?» — вырвалось у меня даже раньше, чем я успела оценить предложение. «На улице мокрый снег. Вы хотите вымокнуть?» «Вымокнуть я не хотела, но его «подвезу» все равно было чем-то из другой вселенной. Он скрылся в кабинете, не дождавшись моего согласия. А я только на закрывшуюся дверь посмотрела. Что делать, не знала. Взять бы и уйти, да ноги как прилипли. В конечном итоге я никуда не ушла. Глеб вышел в расстегнутом пальто с перекинутым через шею шарфом. Я все еще помнила его учителем в маленьком городке, а от этого мужчины веяло деньгами и уверенностью. «Пойдемте», — сказал он. «Машина на парковке». «Логично». Он проигнорировал меня, словно и не услышал. Казался он непривычно задумчивым. Касалось это дел компании или еще чего-то, я не имела понятия. По сути, я не знала ничего ни о нем, ни о его семье. Сотрудники постепенно тянулись к лифту, но были и те, кто еще и не собирался уходить. Я опять заметила Риту. Она неслась по холлу с бумагами, но притормозила. «До свидания, Глеб Сергеевич». «Ой, Ась». Она махнула рукой и пошла дальше. Что это значило, я не поняла, да и раздумывать не было времени. Подъехал лифт. Сотрудники компании обращались к Глебу, он отвечал, разговаривал со всеми, а я стояла в самом уголочке. Повторяла себе, что мне 26, что я не школьница и что разница у нас всего 8 лет. Работала с трудом. Когда мы вышли на первом этаже, он взял зазвонивший телефон и все, что мне оставалось, идти рядом и слушать его голос, как когда-то. И как когда-то дуреть уже от того, что я дышу рядом с ним. Если бы он подъехал на своей машине к моей школе, занятия были бы сорваны. Все только и делали бы, что обсуждали, как это у учителя получилась такая тачка. Гипотезы бы выстраивали самые разные, и где хлеще, в коридорах или учительской, еще вопрос. Я пристегнулась. Никогда не ездила на внедорожниках. Это не внедорожник, а кроссовер. Я опять покраснела. Вроде чуть-чуть, и все равно он наверняка заметил. Он всегда обращал внимание на детали. На улице действительно шел снег. Мокрый, тяжелый, и Глеб, заведя двигатель, включил дворники. «Как вы оказались в Москве?» «Приехала на поезде», — полушутливо ответила я, и он слегка улыбнулся. Думала, ему этого окажется мало, но нет. «Скажи свой адрес», — спросил он вместо этого. «Можете отвезти меня просто до метро». «Привык доводить дело до конца». Он бросил на меня взгляд. «Или не хотите, чтобы кто-то видел, что вас подвозят?» Я моргнула. «Это он вообще о чем?» «Да нет, при чем тут это?» Я назвала ему улицу и дом на окраине Москвы. Добираться туда было то еще мероприятие, особенно в час пик и в такую погоду, но он и бровью не повел. Я первый раз ехала от работы на машине и рассматривала улицы Москвы. За все это время я ничего не успела посмотреть. Сперва все силы бросила на поиски работы, а потом на саму работу. Арсений Юрьевич — человек специфический, и мне стоило немалых усилий соответствовать его требованиям. Он не особенно придирался, и все же. Во время дороги мы перебросились всего несколькими словами. Раньше я бы душу отдала за час рядом с Глебом, а сейчас... Душу я, конечно, отдавать бы не стала, только сама готова была растечься расплавленным воском. «Кажется, сюда», — показал Глеб на дома, похожие друг на друга, как близнецы. «Кажется», — подтвердила я, всматриваясь в улицу. «Вы давно сюда перебрались?» Я мотнула головой, не отводя взгляда от окна. Москва зачаровывала. Даже здесь, на ее окраине, магазины манили вывесками, а жизнь кипела. Я скучала по тишине и размеренности, но не потому, что мне не хватало их, а потому, что не успевала за ритмом столицы. В отличие от сидевшего рядом мужчины. «А вы?» Спросила, снова сказав раньше, чем подумала, и добавила. «Можете не отвечать, в принципе. Хотя, почему Москва?» «Москва — город больших возможностей и больших денег. Почему нет?» Мы свернули в мой двор. Один из многих подобных. Я сразу подумала о Биме. Как он радостно встретит меня, как я застегну на нем ошейник. Обычно он сам вкладывал голову, и мне надо было только защелкнуть фастикс. Я вздохнула. Он остановился напротив моего подъезда. «Спасибо, Глеб Сергеевич». «Не за что. Теперь я знаю ваш адрес». Я удивленно посмотрела на него. Он разблокировал двери, ничего не объясняя. Я подождала еще несколько секунд и открыла машину. «До завтра, Ася», — сказал он, едва в салон проник холодный воздух. «Спокойной ночи, Глеб Сергеевич». Стоило мне отойти на несколько шагов, машина поехала. Ее фары светили раньше фонарей. Снег падал на волосы и лицо, а воздух был холодным. Я смотрела на удаляющиеся огонечки, а внизу живота было так непонятно сладко. А говорят, первая любовь приходит из-за неопытности, и реальность требует больше, чем просто чувства. Видимо, те, кто это придумал, перепутали любовь с чем-то другим. Ну, либо я какая-то не такая.